Да. Что, как поживаешь, моя старушка? Обыкновенно. Кстати, столько праздников было, я все никак не мог тебе дозвониться. Как справляла вообще праздники? Там 1 мая, например. Не справляла. А в Альпугиеву ночь как отмечала? А? В Альпугиеву ночь 30 апреля. Ничего не встречала, не отмечала. А что так? Ну хуя мне все это нужно. А Руслан приезжал хотя бы к тебе? Приезжал, когда нужно, приезжает. А в Альпугиеву ночь ты зря не справляла, там вообще круто было. Ну знаешь, что такое в Альпугиеву ночь-то? Нет, не знаю. Ну это знаешь, когда там ведьмы, ну вот такие языческое, вот как бы. Да не надо, мне нихуя это не нужно, мне аптека ближе. А что, ты болеешь что ли? Болею, я здоровой не была никогда. А, я просто хочу сказать, ты как бы легенда русского мата, как бы русский фольклор, и ты тоже должна быть в этой Альпугиево ночи выступать. Да что ты? Да. Вот должна, да не буду. Почему? Ты же легенда русского мата, ты понимаешь, что ты легенда? Вань. Нашли, блядь, артистку, ёб вашу мать. А что, ты не артистка, цирк, что ли? А ты что? Выступал со мной вместе, что ли? Да, мы в тандеме. В тандеме с тобой иногда выступаем. Ты вот материшься, а я на радио эти матершинки выкладываю и миксы с тобой делаю. Мы пошли в тандеме. Пошли вот меня к ебёне мать.